И это была правда. В Междумир обычно переходят вещи любимые. А кто же любит липкую ленту? От нее только одни неудобства и неприятности. «Если ее один раз передвинули, — сказал Милс Спидо, — то ее можно передвинуть еще раз». «Ты что, хочешь, чтобы мы отнесли ее обратно?» — спросил Спидо. Алли спустила смешок, от которого Милос пришел в еще большее раздражение. «На кой нам переносить ее обратно? Мы просто уберем ее с колеи. Усек?» «А-а-а-а!» — сказал Спидо таким тоном, будто на него снизошло великое откровение. «Усек!» Милос выстроил после света с одной стороны церкви. Затем по его команде они начали толкать и отпускать зданицы, толкать и отпускать. И так снова и снова, пока церквушка не принялась раскачиваться туда-сюда. Она была, видно, такой тяжелой, что даже 50-сильным после светом понадобилась чуть ли не целая вечность, чтобы набрать инерцию. Высоко вверху, словно стрелка метронома, ходила туда-сюда колокольня, прочерчивая все более и более широкую дугу на фоне небосвода. К этому времени играющая ребятня подтянулась сюда же, чтобы посмотреть, что тут творится. Лосяра с хомяком наблюдали за всем, будто это было их любимое телешоу. Джилл, скрестивший на груди руки, старательно изображала полное отсутствие интереса. Джикс созерцал происходящее с непроницаемым лицом, не выказывая никаких чувств. Возбуждение собравшихся нарастало по мере того, как церквушка все больше и больше раскачивалась на рельсах. И вот, наконец, равновесие было нарушено, и зданица опрокинулась на бок и осталась лежать целёхоньким на земле поблизости от поезда. И поскольку по сторонам колеи не было мертвого пятна, церковь начала медленно уходить под почву. После света разразились ликующими криками. «Милос гений! Это он все придумал!» Но сам Милос прекрасно сознавал, что его гениальность тут ни при чем. Заслуга полностью принадлежала Алли. «Быстро все по вагонам!» — скомандовал Милос. «Разводи пары!» «А я!» — закричала Алли. «Ты обещал снять меня отсюда!» Милос бросил на нее короткий косой взгляд, затем обернулся к лосяре и хомяку. «Ладно, отвяжите ее!» Алли вздохнула с облегчением. «Вот она, свобода!» Но Милос еще не договорил. «Снимите ее, а потом привяжите обратно. И на этот раз вниз головой!» «Что?» Милос скарабкался на паровоз и приблизил свое лицо к ее лицу. «Все это время ты знала и водила нас за палец». «За нос», — автоматически поправила Алли, о чем сразу же пожалела. «Ты, наверное, рассчитывала, что те, кто водрузил сюда эту церковь, нападут на поезд и освободят тебя». Алли не стала отвечать, потому что именно на это она и рассчитывала. «Прошу меня извинить», — сказал Милос, «но пока ты торчишь тут пугалом, от тебя больше пользы». После чего он обернулся к другим. «Я желаю, чтобы все, кто попадется нам по пути, знали, с нами шутки плохи. Я желаю, чтобы все, кто увидит этот поезд, боялись. Мы должны приводить их в ужас». «Их?» — спросил Спидо. «Кого их?» «Нам понадобилось 50 после светов, чтобы убрать отсюда эту церковь», — пояснил Милос. «Сколько, ты думаешь, людей нужно, чтобы пронести ее вокруг озера сюда?» Спидо ничего не сказал. Ему, по-видимому, было страшно даже задуматься над ответом. Алли бешено брыкалась, когда лосяра и хомяк водворяли ее обратно на паровоз. Но все без толку. «Думаешь, если ты привяжешь меня вот так, то это их сильно напугает? Кто бы это ни был, они нас не боятся, и они не хотят, чтобы мы шатались по их земле». Милос ответил тем, что отвернулся к толпе и провозгласил своим самым громким, самым властным тоном. «Я объявляю эту территорию владениями Мэри Хайтауэр!» Ликованию толпы не было предела. «Теперь это они здесь чужаки, шатающиеся по нашей территории», — сказал Милос Алли. «Кто бы эти самые «они» ни были?» И Салли, вновь привязанной к передку паровоза, но теперь вверх ногами, поезд продолжил свой путь вперед. А церквушка рядом с полотном, окончательно проиграв свое сражение с земным тяготением, утонула, словно потерпевший крушение корабль в зыбучей почве живого мира.